Вдруг сзади послышался лихой посвист и топот копыт. Я обернулся, нас догоняли всадники. Из-за того, что лес подступал к дороге с обеих сторон, нельзя было определить их численность. Видно было только трех первых, скакавших впереди. Я рассмотрел на них синие мундиры и успокоился. Не разбойники, те всегда одеты во что придется. Каково же было мое удивление, когда Илья обернулся, и я увидел его искаженное страхом лицо. Он стал нахлестывать коня, прокричав мне: «Шведы!» «Какие шведы? Откуда им здесь взяться-то? До города ведь всего ничего». Слухи ходили: шведы, где напасть собираются, силы копят. Но сегодня утром никто даже полслова не сказал. Не как разведка или передовой дозор. Сзади раздались выстрелы. Пули просвистели над головой. «Илья, гони в город, я их попробую задержать». На повороте дороги, когда Илья немного придержал коня, чтобы возок не перевернулся, я соскочил с него и, не устояв на ногах, покатился кубарем. Однако повезло, ничего себе не сломал. Я встал за дерево, вытащил пистолет, взвел курок. Через пару минут кавалькада всадников приблизилась. Я вскинул пистолет, поймал на мушку переднего в синем доломане и с бляшкой на груди, не иначе как воинский начальник, вероятнее всего десятник, и спустил курок. Громыхнул выстрел, и всадник вылетел из седла, попав под копыта скачущих следом лошадей. Два коня споткнулись и упали, рухнув на седоков. Образовалась свалка. Задние всадники сходу налетели на упавших коней ратников, нагромоздилась куча мала. Я выскочил из-за дерева и вонзил саблю в бок шведу, что был ко мне в полоборота. Меня заметили, и два всадника ринулись ко мне. Только лес не дорога, здесь деревья мешают. Я крутанулся вокруг дерева и саблей пропорол бок шведской лошади. И когда она стала заваливаться, ударил всадника саблей в грудь. Во время падения он был почти беззащитен. Опершись руками о луку седла и пытаясь вытащить ноги из стремян, чтобы его не придавило тушей коня. Второй швед взмахнул саблей, и скуфейку с моей головы как ветром сдуло. Смерть прошла совсем рядом, сабля срезала волосы с макушки. Я окинул дорогу взглядом. Один швед был убит мной из пистолета. Тела двух виднелись из-под крупов лошадей, еще один всадник держался за упавшую лошадь и едва стоял на ногах. Рядом со мной лежало вместе с убитой лошадью еще один швед. Итого половина из десятка. Теперь стоит спасать свою жизнь. Урон шведам я нанес, возок благополучно уехал. Вот только дадут ли мне рейтары уйти? Двое на лошадях обходили меня со стороны. Тот, что чуть не снес мне голову, надвигался сзади. Двое оставшихся не удел, повернули коней и поскакали назад. К чему бы они ретировались? Предупредить основные силы, что они обнаружены? Я надеялся, что Илья уже в городе, и поднял тревогу. Если повезет, вскоре навстречу должна выехать дружина псковская, пусть и небольшая ее часть. Или воевода, князь Василий Семенович Серебряный, решит не рисковать и закроет ворота, собравшись обороняться в крепости. Времени для размышлений у меня не было. Надо спасаться. Жалко, что пистолет разряжен, пороха и пуль перезарядить не было, и сейчас он бесполезным грузом торчит за поясом. Опа! Да на поясе у меня два ножа, длинный и тяжелый боевой, и маленькие для еды и хозяйственных нужд. Я перебросил саблю в левую руку и вытащил боевой нож. Драться им со всадником — безумие. Но я и не собирался этого делать. Неудобен этот нож для метания, да придется. Задний рейтер был уже близко, и я решил начать с него. Метать нож с моей позиции невозможно. Голова лошади наполовину закрывает всадника. Я метнулся в сторону и кинул нож в шведа, вложив в бросок всю силу. Одновременно спереди раздался пистолетный выстрел, и от дерева, за которым я стоял мгновение назад, отскочила щепка. Я упал на землю и перекатился в сторону под укрытие ствола другого дерева. Швед взмахнул саблей, но достать ею меня, лежащего за деревом, не мог. Зато я снизу ударил саблей по ногам его коня. Бедная лошадка рухнула на передние ноги, а я ударил шведа своей саблей по шее. Теперь у меня остался один единственный противник. Вначале шведы не воспринимали меня всерьез, но теперь всадник вытащил пистолет и водил им, держа меня на прицеле. По всей видимости, видя бесславную гибель сослуживцев, он решил не приближаться и убить меня на расстоянии. Я встал за дерево. Ствол его почти закрывал тело, и если швед не приблизится, сразить меня пистолетным выстрелом будет затруднительно. Одним глазом я поглядывал на шведа. Он был в замешательстве. На лице явно читалась работа мысли. Подъехать ближе — рискованно. Он видел, чем это кончилось для его соратников. Издалека же невозможно прицельно попасть из-за дерева. Швед принял решение и спрыгнул с коня. Конь хорош на открытой местности, когда он дает скорость, своим весом опрокидывая противника. В лесу же, среди деревьев, конь становится помехой, как слон в посудной лавке. Не разогнаться, не развернуться быстро. Между нами было около 5 метров. Как заставить его выстрелить, разрядить пистолет? Я сбросил с себя ферязь и резко отшвырнул ее в сторону. Швед среагировал на летящую в сторону одежду, приняв ее за меня, и выстрелил. Я успел заметить, как ферязь подбросила попавшие в нее пули. Ловок, метко стреляет. Я же буквально выпал из-за дерева в другую сторону и метнул в шведа маленький обеденный нож. Целил я ему в горло, но не попал, рука ли дрогнула, или швед успел уклониться. Но в левое плечо я ему попал. Швед от неожиданности и боли вскрикнул, рукав его окрасился кровью. Я бросился на него с саблей в руке. Швед оказался здоровым, ростом не уступал мне и был помассивнее. Надо его измотать. Нож торчит в плече, причиняя боль и отвлекая. К тому же нож явно зацепил сосудик, и кровь пропитала рукав уже до кисти. Швед не двигался, выставив вперед тяжелую рейтерскую саблю. Он наблюдал за мной, уступив инициативу. Известное дело, нападать рискованнее. Обороняющийся отбивает удары, тратит меньше сил, изучает тактику противника, изыскивая слабые места, чтобы нанести решающий удар. Я крутился вокруг шведа, осыпая его градом ударов. Пока он держался достойно и уверенно, отражая все мои натиски. Долго так продолжаться не могло. Швед хоть и ранен, но силен, а сабля его хоть и не намного, да длиннее моей, что дает в ближнем бою небольшое преимущество. Я решил схитрить. После очередной атаки, успешно отбитой шведом, я сделал вид, что оступился и покачнулся, опустив руку с оружием. Швед решил, что настал его счастливый момент, и ринулся в атаку. Я присел, пропуская его рубящий удар поверху, и ударил его саблей по бедру. Швед по инерции проскочил мимо и развернулся. Здоровый лось! Штанина разрезана, по бедру и голени течет кровь. Отлично! Из двух ран кровь хоть и не бьет фонтаном, но быстро выведет врага из строя. Мне бы продержаться еще немного, тем более раны, ограничивая резкость движений, не позволяли шведу делать мгновенные выпады.